твои волосы выглядят так, словно они еще не финишировали. Флетч улыбнулся. Есть интересный материал. В твоих волосах? В связи с пробегом. Вы что-нибудь знаете о дружеских услугах Бена Франклина? Кажется, нет. Это компания, специализирующаяся на здоровье и проституции. Не понял. Но вы им звоните, и томный женский голос отвечает. Дружеские услуги Бена Франклина. Вам нужен друг? И с такой интонацией, что последняя фраза трактуется однозначно. Ты хочешь, друг? И вы часто им звоните? Коллеги-журналисты как-то разыграли меня. Попросили заказать пиццу по телефону и дали этот номер. Девушка пыталась договориться со мной о встрече, а я все спрашивал, есть ли у них анчоусы и сладкий перец. Скорее всего, она приняла меня за извращенца. Попробуйте как-нибудь позвонить сами. Мне нужен друг. Поэтому я заглянул к ним. Большая фирма, тренажеры, массаж, сауна, прекрасные девушки. Все в великолепной физической форме. Постоянно ее поддерживают, знаете ли. Так в чем суть? Вчера они участвовали в пробеге. Все. Целый эскадрон девушек по вызовам. Бежали по улицам в центре города. В обтягивающих теннисках с надписью на груди. Вам нужен друг? И на спине Бен Франклин. Кстати, все финишировали. И что мы должны об этом написать? Можешь не говорить. Постараюсь догадаться сам. Фрэнк потер лоб. Проститутки бегают трусой. Девушки по вызовам кончают на бегу. Подумайте, какие у них ноги, Фрэнк. Я уже возбудился. Они рекламировали свое дело, Фрэнк. Ты тоже финишировал? Конечно, следом за ними. Если репортер изучает какой-то вопрос, ему не след останавливаться на полпути. А вот ты и держался позади. Вы, однако, не уловили главного. Не уловил? Эти девушки по вызовам использовали спортивное мероприятие для рекламы своего бизнеса. Итак, несколько проституток пробежались вчера по городским улицам. А почему бы и нет? Закон этого не запрещает. Они были в футболках, с рекламой их фирмы. У к их клиентуре добавилось несколько похотливых старичков, затесавшихся среди зрителей. Никак не возьму в толк, что тут интересного. Сегодня вы напечатали их фотографии в спортивном разделе, на старте и на финише, спереди и сзади. Фрэнк побледнел. Мы напечатали? Вы? О, Господи! Фрэнк подхватил с пола утренний номер News Tribune и раскрыл на спортивных страницах. Это и есть самое интересное. Ты хочешь сказать, что мы влипли в историю? Отрекламировали фирму, поставляющую девушек по вызовам. Бесплатно. Вам еще не звонил архиепископ? И окружной прокурор не беспокоил? Рекламодатели тоже не жаловались? Черт! Кто-то специально подложил нам такую свинью. Фрэнк, спортивный раздел вы должны поручить мне. Ты только посмотри на подписи под фотоснимками. Зрители не оставили без внимания красоту и прекрасную физическую форму сотрудниц компании «Дружеские услуги» Бена Франклина, участвовавших вчера в Сардинальском пробеге. Сотрудницы Бена Франклина финишируют в арьергарде бегунов в том же составе, что ушли со старта. Я этого не переживу. Они никуда не торопились. Ты, судя по всему, тоже. Вы же учили никогда не забегать вперед. Подниматься с позаранку и приходить на работу. Фрэнк уже раскрыл конкурирующее издание Chronicle Gazette.